Глава первая. Мы услышали барабаны, когда еще даже не заходили на посадку. Ритм был беспорядочным, почти что диким. Ни один удар не походил на другой. Они были то легкими, то тяжелыми, то быстрыми, то медленными. Но все вместе они создавали гипнотизирующую мелодию, от которой не так-то легко было избавиться. Я бросила короткий взгляд в окно нашего транспортера, но Сьюзи сразу же заметила это и строго кашлянула. «Элли, если ты не будешь сидеть тихо, мне придется начать с самого начала». «Только не это, пожалуйста». Сьюзи вот уже полчаса возилась с моим лицом. Выдержать это невозможно. Поэтому я сделала глубокий вдох, выдохнула и попыталась больше не шевелиться. «Извини, я уже почти закончила, осталось только немного отшлифовать». Сьюзи вынула баночку с пудрой из своей небольшой наплечной сумки. «Отшлифовать?» — недоверчиво поинтересовалась я. Она наклонила голову на бок. «Просто на самом деле это пока не выглядит по-настоящему». «Она хотела сказать, что тебе еще далеко до мутанта», — произнес Лука и усмехнулся, когда я все-таки повернулась, чтобы посмотреть на него с укором. Они с Фагусом сидели на скамейке напротив нас, и, несмотря на то, что нас ожидало впереди, выглядели так, словно это был самый смешной момент в их жизни. Спасибо хоть, что здесь нет зрителей. Если не считать нашу женщину-пилота, в транспортере мы были вчетвером. Чем тщательнее, тем лучше. Сьюзи постучала по моему подбородку, чтобы я снова повернулась к ней, и я послушалась. В конце концов, я знала, о чем идет речь. Пока Сьюзи своей губочкой распределяла на моем лице такое количество зеленой пудры, что я могла бы уже сойти за елку, я украдкой покосилась в окно. Наш крылатый транспортер уже целый час летел над Сан-Паулу. Во все стороны простиралось голубое небо, на нем не было ни единого облачка. Еще один знойный летний день. Под нами тянулся ковер из небоскребов. Сан-Паулу огромный, и нам понадобится еще уйма времени, чтобы добраться до пункта назначения, до района, который раньше, еще до того, как Кураториум присоединил его к мегаполису, назывался Рио-де-Жанейро. Город сплошь состоял из жилых кварталов, ферм на небоскребах, где выращивали продукты питания, и заборов, отделяющих один район от другого. И только там, где равнина переходила в нежно-зеленого цвета холм, застройка была уже не такой плотной, среди домов можно было разглядеть небольшие островки сохранившейся природы. А в остальном все выглядело в точности так, как в любом другом городе Кураториума. «В любом другом бывшем городе Кураториума», — поправила я себя мысленно, так как большинство из них Кураториуму больше не принадлежало. Теперь города принадлежали мутантам. Сколько времени прошло с того момента, как Сан-Паулу капитулировал? Неделя? Две? Столько всего случилось за это время, что моя голова едва за всем поспевала. Так, Сьюзи вырвала меня из моих мыслей. Сейчас наступает лучший момент. Она еще раз покопалась в своей сумочке, хитро взглянула на меня и достала из нее веточки, листья и какие-то нежно-розовые цветочки. «Сьюзи...» Я как можно спокойнее смотрела на то, как она привязывает всю эту дребедень к заколке для волос, которая также была извлечена из сумки. Со всем этим добром она нависла надо мной, глаза ее сияли решительным блеском. «А разве недостаточно будет прически с косичками?» — спросила я, но Сьюзи помотала головой. «Это нужно для того, чтобы растения лучше держались на голове, а сейчас сиди тихо. Уж я-то знаю, как все это должно выглядеть». В надежде на помощь я взглянула на Луку, но он смотрел на Сьюзи влюбленными глазами, не замечая ничего вокруг. Как только у него появилась постоянная подружка, он тут же бросил меня в беде. Предатель. Через 5 минут Сьюзи протянула мне небольшое зеркальце. «Ты выглядишь прекрасно, Элли». В ее голосе было столько гордости, что я просто не смогла сказать ей, что все эти миленькие цветочки вылетят тут же, стоит мне побежать. Поэтому я сделала ей одолжение. Сидела и рассматривала ерунду, что она так искусно вплела в мои светлые волосы. Мне казалось, что без своего обычного хвостика я и так выгляжу не похожей на себя. Но Сьюзи старалась. Она щедро припудрила мои брови зеленым, так что теперь они были похожи на маховидные брови Фагуса. Надо добавить сюда, что еще до нашего вылета она обклеила их перьями, похожими на листья. Зеленую пудру на лицо Сьюзи умудрилась нанести так, что появился едва заметный рисунок коры. Впрочем, выглядела я вполне прилично, а не так, как будто меня вот-вот вырвет. «Спасибо», — поблагодарила я, и глаза Сьюзи стали еще светлее. Довольная, она снова упаковала свои принадлежности в сумку и плюхнулась на свободное место рядом со мной. По сравнению с моей зеленью, облик Сьюзи был выдержан в светло-синих тонах. Ее кожа с швиммера, которая от природы и без всякой пудры имела голубоватый оттенок, предстала в еще более выгодном свете. На Сьюзи была сатиновая юбочка, ее длинные черные волосы, которые она обычно заплетала в косу елочку, большими волнами спадали ей на плечи, вокруг миндалевидных глаз были приклеены стразы. Зато Лука и Фагус особо не заботились о своем внешнем виде. На Луке были брюки из темно-красной ткани и белая льняная рубашка. Рыжие волосы он зачесал наверх, и они выглядели как язычки пламени, что как нельзя лучше подчеркивало его натуру цундера. Рубашка и брюки Фагуса сияли такими же зелеными оттенками, как и моя одежда. Единственное отличие состояло в том, что я только выдавала себя за Грундера, в то время как мох и листья, запутавшиеся в его волосах, были настоящими. Выбор одежды соответствовал предписанию наших штурманов. Сначала я подумала, что ослышалась, когда Гилберт предложил это. Почему мы должны превращать такое важное задание в какую-то костюмированную вечеринку? Но я довольно быстро поняла причину такого решения. Сегодня на празднике по всей земле мутанты должны были представить цвета всех четырех стихий. Впервые в истории им не нужно было прятать свои способности, и они могли продемонстрировать свою истинную природу. А цвета? Цвета стали символом их свободы. Если бы я появилась там внизу в своем обычном облике, не продержалась бы и минуты. Сан-Паулу принадлежал Красной Буре, армии мутантов, которые ненавидели людей, потому что те годами подавляли их. Они бы тут же схватили меня. А потом? Что случилось бы потом, целиком зависит от ситуации. Если бы мне повезло, если бы они не узнали, кто перед ними, они засунули бы меня в новые людские районы. Но если бы они раскусили, что я Элейн Коллинз, бегунья во времени, я бы тут же была доставлена к их предводителю. И если бы они выдали меня Хоторну, для меня бы все закончилось. Конечно, я должна быть осторожнее. Но как быть с юбкой, которая едва прикрывала мой зад? Я позволила себе сомневаться в том, что это действительно необходимо. Когда я опустила зеркало, первым делом наткнулась на взгляд Фагуса. Мы все были напряжены, но старались сделать так, чтобы этого не было заметно. Может быть, поэтому на его губах появилась насмешливая улыбка. «Что?» — выдавила я из себя. «Ничего». Улыбка стала еще шире. «Я просто подумал, что из тебя получилась бы хорошая девушка, Грундер, как раз на мой вкус». «А я и не знал, что у тебя есть вкус», — вмешался Лука. «Ну, если не считать кусты базилика в твоем саду, не так ли? Но мы же говорим не о кустах базилика, да?» Фагус, не отводя от меня взгляда, поднес руку к лицу Лукаса, из его среднего пальца начал прорастать стебель, на конце которого пробивался нежно-розовый цветок. Лука тихонько засмеялся, а Фагус сказал: «У меня, конечно, были подруги, только они надолго не задерживались. А потом настало время, когда никто больше не интересовался мной, потому что все были заняты тем, что гонялись за Бэй...» Фагус заметил свою ошибку и не договорил. Его зеленые глаза, словно в замедленной съемке, посмотрели на меня. «Элейн, извини». «Ничего», — произнесла я автоматически, как делала всякий раз, когда кто-то начинал говорить о Бейле. Я даже смогла ответить Фагусу улыбкой, но было слишком поздно. В транспортере повисла давящая тишина. Даже Лука удержался от какого-либо хлесткого комментария. Слышны были лишь удары барабанов с земли и жужжание двигателей. Я быстро отвернулась к окну, чтобы не встречаться взглядом с остальными. Плохое было не в том, что они вспомнили Бейла. Я и без того думала о нем. Каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Нет, плохое было в том, что в глазах у них я видела жалость. В полной тишине я провела рукой вдоль сиденья, затем спустила вниз, и мои пальцы наткнулись на мягкую шерсть. Раздалось рычание огромного пса, дремавшего у моих ног. Стоило мне почесать подушечки из мха на его ушах, он открыл зеленые глаза и повертел головой под моей рукой. Атлас очень любил, когда ему почесывали голову. так сильно, что наклонял ее туда-сюда, чтобы движения моей руки правильно распределялись по его лбу и затылку. В какой-то момент он удовлетворенно зевнул, словно хотел произнести «Спасибо, для начала хватит», прежде чем снова устроился у моих ног. За последние месяцы Атлас стал мне еще дороже. Раньше я и подумать не могла, что так будет. Пес повсюду сопровождал меня и каждую ночь спал около моей кровати, оберегая от опасности. Лука и Сьюзи были моими лучшими друзьями. Но Атлас — это другое. Он был частью Бейла. Он был его собакой, его лучшим другом. И каждый раз, когда я гладила Атласа, плохие воспоминания в моей голове сменялись хорошими. Воспоминания о том, как Бейл был схвачен цундерами из Красной Бури, растаяло. Вместо этого я увидела, как он втягивает меня в свой вихрь с обычной насмешливой ухмылкой. Пустое выражение лица Бейла, когда ему по приказу Хоторна вводили эту чертову дозу галлюциногена, исчезло. Я снова увидела сияние моря в его голубых, как лед, глазах. Сияние, появившееся в тот момент, когда он впервые признался мне в любви. И злые видео Хоторна тоже исчезли. Я больше не видела, как Бейл посреди битвы с помощью вихря поднимает в воздух бегунов Кураториума, а после безучастно смотрит на то, как они падают и разбиваются о землю. Нет, я снова видела Бейла, обнимающего Атласа или обучающего плаванию Сьюзи в озере нашего родного Санктума. Его теплый взгляд обволакивал меня, я слышала звук его голоса и на какое-то мгновение ощутила себя менее потерянной, а вся ситуация показалась мне не такой безнадежной. Если бы Бейл знал, в кого его превратили, это разорвало бы его изнутри. Варус Хоторн сделал из него марионетку. Вкалывая глюциноген, он полностью держал Бейла под контролем, и все, что делал Бейл, теперь происходило по его указанию. Я знала, Бейл предпочел бы умереть, нежели быть использованным Хоторном таким образом. Но он был лишен способности принимать решения. Правда была очевидна. Моего Бейла больше не было. Юноша, в которого я влюбилась когда-то, которого мне не хватало настолько, что я не могла дышать после того, как просыпалась, был уничтожен, и я ужасно боялась того, что могло бы произойти, окажись я перед ним. «Еще 15 минут!» — раздался голос из кабины пилота. Наша женщина-пилот была грундером, и ее волосы, листья, не умещавшиеся под шлемом, торчали в разные стороны. Я схватилась за наушник. «Еще раз проверьте связь!» — раздался в микрофоне голос Гилберта. Мы все, словно по команде, подняли руки, чтобы взглянуть на детекторы. На круглом приборе, похожем на наручные часы, светилась надпись «Вторая команда». Под ней были имена членов команды. Лука Вудроу, Сюзанна Элбрайт, Фагус Хаткин, Элейн Коллинз. И чуть ниже имя нашего штурмана — Гилберт Вудроу. Это меня немного успокоило. Нам предстояла трудная миссия, мы должны были проникнуть в цитадель Красной Бури, армии, которая развязала эту войну. Но Гилберт был лучшим штурманом из всех, кого я знала. Он помог сотням бегунов выбраться из опаснейших ситуаций. Волшебным образом из ничего создавал обходные пути и быстро, как никто другой, анализировал ситуации. Его голос в наушнике придавал мне чувство защищенности. «Гилберт проведет нас через эту миссию, миссию, которая обязательно должна завершиться удачно». Я снова просмотрела профиль женщины, которую нам следовало эвакуировать из города. Жулианна Канто, главный штурман Кураториума в Сан-Паулу. Стройная фигура, чуть тронутые сединой вьющиеся волосы, очки. Женщина, которая могла все для нас изменить, если ее еще не убили. «Связь стабильная», — сказал Фагус. Сьюзи, Лука и я подтвердили его слова. «Хорошо», — отреагировал Гилберт. «Проверьте связь еще раз, когда приземлитесь, а потом, когда прибудете на место. Я хочу, чтобы вы постоянно держали меня в курсе событий и передавали то, что видите. И не забывайте, это не боевой вылет, а спасательная операция. Вы заходите, вы выходите. В случае какой-либо стычки у вас не будет никакого шанса». «Ай-яй, шеф», — произнес Лука. «Нам следует быть незаметными, мы все поняли». Его слова были встречены тяжелым молчанием. Выполняя свои профессиональные обязанности, Гилберт не воспринимал фривольных высказываний своего приемного сына. «Если вы не найдете Жулианну», — продолжил он, «Мы тут же исчезаем», — пообещала я. «Никаких спонтанных акций». В этот раз молчание Гилберта выражало его удовлетворение ответом. Вместо того, чтобы еще что-то сказать, он отправил нам на детекторы координаты двух других групп. Они тоже шли на снижение и приближались к той области, в которой мы должны были приземлиться. Ранним утром мы все выдвинулись с базы одновременно, но двигались к городу из разных точек, чтобы не бросаться в глаза. Если понадобятся совместные действия, встретимся уже в пункте назначения. Я отклонилась назад, пытаясь оставаться спокойной, но напряжение не отпускало. Сидела и ощупывала легкую сатиновую ткань на бедрах. Этот лоскут вряд ли спасет меня в стычке. А мои ноги? На них зеленые сверкающие римские сандалии. Больше всего мне хотелось, чтобы сейчас на мне была униформа из грубого защитного материала, вместо сандалий — беговые ботинки, а вместо этой дурацкой прически — хвостик, к которому я привыкла. Во всяком случае, с ним я могла бы не переживать о том, что при любом неосторожном движении из волос выпадет половина цветов. В этом прикиде я сама себе казалась ужасно уязвимой. Но если копнуть глубже, тревога лишь отчасти была связана с моим внешним видом. На самом-то деле, я уже привыкла к тому, что можно моментально исчезнуть, если это необходимо. Одно движение руки, и энергия сжималась, превращаясь в вихрь, который за секунду перемещал меня в безопасное место или в безопасное время. Все. Но такой роскоши у меня больше не было. Если сегодня что-то пойдет не так, я не смогу создать вихрь. Мои силы иссякли. Я могу только убежать, как остальные. Или бороться. «Смотрите!» — неожиданно крикнула Сьюзи. Мы все встали и приблизились к окну. Прибежал даже Атлас. Его шерсть, проросшая растениями, щекотала мои голые ноги. Ковер из небоскребов был уже совсем близко. Палец Сьюзи указывал вдаль и там. Действительно, в лучах солнечного света перед нами вырастала статуя с распростертыми руками, которая уже больше века охраняла город. Спаситель. В ногах у статуи горел огонь, языки пламени взлетали на много метров ввысь, а в сторону улиц ветром уносило черный дым. «Они празднуют свою победу», — сказал Гилберт перед тем, как я присоединилась к остальным в транспортере. При этом он придирчиво осмотрел меня, положив обе руки мне на плечи. «Ни на минуту не забывай об этом, когда вы приземлитесь». «Они празднуют, что победили людей. Они празднуют, что могут больше не скрывать свои способности. И даже если мы не враги друг другу, вы должны быть очень осторожными, а ты особенно». Бой барабанов становился все интенсивнее. Я уже видела толпы мутантов между домов внизу. До отлета я не знала, чего ожидать. Воображение рисовало город, превратившийся в пепелище, разрушенные здания, выгоревшие парки. В Сан-Паулу, как и в любом другом мегаполисе, велись ожесточенные бои между кураториумом и мутантами. Город продержался на 3 месяца дольше, чем Новый Лондон или Сидней. Я думала, мы увидим хоть что-то, оставшееся от города. Но все было не так. Сан-Паулу был раскрашен самыми дикими красками. Небоскребы обвивали гирлянды цветущих растений. На каждой второй крыше горел костер, дым от которого вихрился в воздухе, словно управляемый вирблером. Вдалеке просматривались очертания вулкана, который с момента Великого Смешения граничил с Рио. «Он уже несколько дней извергает огонь», — сообщил нам Гилберт. «Но город защищен от него, вероятно, потому что цундеры смягчили выброс». «Прекрасно», — промелькнуло у меня в голове. Одновременно я ощутила острую боль в груди. Все это могло быть и у нас, если бы получилось сделать так, чтобы люди и мутанты существовали вместе, до того, как Варус Хоторн привел обе стороны к войне. «Должно быть, это действительно дикий праздник», — пробормотал Лука, стоя рядом со мной. «Не для нас», — напомнила я ему. «Мы здесь по работе». Лука положил руку на мое плечо. «Благодарю за столь ценную информацию, Элли». Он поцеловал меня в висок и усмехнулся. «Но если ты что-то и знаешь обо мне, так это то, что я могу лучше всех и работать, и праздновать». Я закатила глаза и прижалась к нему. Фагус положил руку на мое левое плечо, а Сьюзи, отражавшаяся в окне транспортера, улыбнулась мне. В полнейшей тишине мы дали друг другу обещание. Мы вытащим отсюда Жулиану Канто. И если мы это сделаем, то она поможет нам найти Бэйла».